Чего не любят некроманты? Храмовников? Да нет, что вы, храмовников они просто убивают. А вот плачущих женщин не любят, ибо непонятно, что с ними делать. Утешать получается плохо, убить некрасиво, а использовать по назначению, пока она вся в соплях, попросту не тянет, невежливо это. Обливающаяся слезами девушка припадает к твоему мужественному плечу, а ты гладишь ее по волосам и произносишь что-то несомненно брутальное. Шерх это и сделал. «Прекрати мне соплями одежду пачкать». Магрит так удивилась, что даже плакать перестала. «А вы кто?» «Ящерица». «Что?» «А что, не похож? Тогда ящер», — мрачно пошутил шерх. «Кана, давайте подождем Рошера, а он пусть вам все объяснит». «Сатравайст? Да, давайте. Меня ведь хотели убить, да?» «Но ведь не убили». Магрит это утешила, но не сильно, ибо завтра все могло повториться. «Но за что?» «В том-то и дело, что почти просто так. Попались в неудачном месте и в неудачное время». «И что мне теперь делать?» «Ждать Сатравайста. Он все объяснит», — решительно повторил шерх. «Я лично ничего не знаю». «Но...» «Никаких «но». «А что это были за чудовища? Такие, как скелеты?» Некромант даже обиделся за родных недодраконов. «Чудовище? Ну, знаете ли, приличная костяная ящерица — чудовище? А убийца тогда кто? Белый и пушистый пупс?» «Но что возьмешь со испуганной женщины? Осталось покачать головой и выйти в сад, посидеть в беседке». Магрит смотрела на него в окно, но возвращаться в дом шерху не хотелось. Там начнутся вопросы, разговоры, еще что-то. А в саду Нархиро хорошо. Тихо, спокойно, цветы пахнут и даже соловьи поют. Что еще нужно? Садом Яна заняться успела. И все в нем несло на себе отпечаток Нархиро. И разросшийся жасмин, и изящно оплетающие решетки плющ, трава, которая из неухоженной и торчащей стала аккуратной, мягкой и вроде даже не слишком сырой. Даже ночью хотелось посидеть, подумать, может быть, постелить плащ на землю и вытянуться во весь рост, сорвать и погрызть травинку, как в детстве. Магия. Скорее, дар леса. Умение договариваться с растениями. Магия жизни – нечто обратное дару некромантов. То, что позволяет договариваться с животными, снимать по 4 урожая в год с самой тощей земли, выращивать цветы величиной с капусту на самом обычном кустике. Магия растений, магия рождения и процветания. В саду все шептало о жизни, играло тысячами оттенков, звуков, запахов, и некроманту было спокойно и уютно. Смерть – это просто обратная сторона жизни, как две стороны монеты. Без одного не будет другого. С чего бы аверсу было неуютно там, где есть реверс? Это хоши думают, что некромантам плохо там, где есть магия жизни. Ан нет. Некроманты тоже живые, а плохо им там, где есть дураки. Но там всем плохо. Размышление шерха оборвало явление Рошера. «Вы здесь оба?» «Девчонка в доме, кшах стережет». «Не загрызет?» «Не голоден, не тронет». «Тогда пошли, поговорим». Сначала Магрит не могла понять, чего от нее хотят. Потом возмутилась, потом расплакалась. А потом все присутствующие дружно согласились, что план Рошера есть вершина гениальности, и улеглись спать. Прямо в доме Яны. «А что?» «Рассвет уж скоро, а сна еще не было. Так не пойдет».